ни разу никому не улыбнулся, не вступал в отвлеченные разговоры, нередко находил уединенное место и сидел там в одиночестве, опершись локтями на колени и закрыв лицо ладонями. Если кто из знакомых и видел его, то подойти не решался, как и Морозов. Майор Силаев был сух в разговорах с инженером и касался только проблем стройки. Шел Сергей с работы, замыкая цепочку. Их догнал инженер, тихо спросил, «Что не заходишь, Сережа?» Тот не знал, что ответить. «Как же без приглашения?» Услышал тихо, «Приходи после ужина, поговорим, как бывало». Антон Иванович приготовил чай. Были и сухари, и сахар. Было затяжное молчание. И вот тогда инженер сказал, как гранату бросил. «Мне добавили еще 5 лет, к моим 10. Теперь сидеть 11. Решением особого совещания в Москве. Пересматривали дело о вредительстве. Кто-то там привязал нас к одному из главных процессов. 2 моих друзей-инженеров расстреляли, а мне еще 5. И вот для этих уже в Москве решенных дел засадили на 20 дней в одиночную камеру. Ничего нового следователю я сказать не мог. Да они и не ждали, что я скажу. Для того, чтобы сделать больно, объявили, что жену мою посадили. Так что письмо, ты, надеюсь, его отправил, попадет в руки сестры, которую не трогали. Били. У них это же обязательное условие. Сильно били. Но я уже приучил себя к таким методам допроса. Перенес и это. А потом дали расписаться под постановлением и любезно разъяснили, что из мест заключения ни при каких условиях я не выйду. И вот я снова здесь, работаю, живу. А зачем? Он сидел, обхватив ладонями кружку с остывающим чаем, смотрел не на Сергея, а куда-то в угол комнатки. В глазах его была удручающая тоска. Плохо смотрел. А Сергей плакал, как обиженный мальчишка, вздрагивал от рыданий, старался успокоиться и никак не мог совладать с собой. Что-то уж очень страшное висело над ними всеми и здесь, и по всей стране, где палачи лихо экспериментируют, пытаясь обратить людей в колодочников или подлецов. «Думаю, что хоть ты выйдешь на свободу, Сережа», — услышал он голос Антона Ивановича. «У тебя самый малый срок. Ты один проходишь по делу, а это уже облегчение. Ты молод, наконец. Нас в любое время могут разлучить. Запомни мое имя, фамилию. Кондрашов Антон Иванович. Кондрашов. Город Москва. Стромынка, 88. Крепко запомни. Любую запись у тебя могут найти, и тогда запомни, чтобы при случае отыскать моих семейных, рассказать им обо мне. Очень прошу тебя, Сережа. Клянусь, вырвалось у Сергея. Припухшие глаза его, полные слез, смотрели на Антона Ивановича так, словно видели его в последний раз и хотели навсегда запомнить. Снова потянулись дни близнецы возле бетономешалки на перекрытии, где приходилось работать с вибраторами, уплотняющими свежий бетон, с опалубкой уже на третьем этаже. Инженер постоянно находился на стройке. Он как-то согнулся, позабыл, что такое улыбка, и часто на ходу вдруг останавливался и минуту-другую стоял, уставившись взглядом под ноги. Это был совсем другой человек, не тот, который энергично заботился о спасении своих строителей от этапов, который мог шутить, ободрять и находить возможность убеждать даже охранников. Катилось короткое лето 38-го. День и ночь гудела машинами трасса. На север, все на север, и с грузами, и с людьми. Везли и заключенных женщин все туда, на Эльген. С этих машин летели на землю исписаны листки с просьбой отослать их в Ленинград, Новосибирск, Москву, Пензу, Ростов или Львов. Вохровцы разгоняли работяг и перехватывали полные горя и надежды письма. Вот и на лиственницах стали появляться желтые хвоинки. Нет-нет, да и накатывал ночью морозный ветер, предвещая конец теплому месяцу. Хрустально-прозрачный воздух не мешал видеть в верховьях Колымы белозубчатый хребет и вспоминать Джека Лондона. А в лагере заговорили о полном свертывании незаконченного строительства. План добычи золота оказался под угрозой, и тут уже не до строек. В середине августа бригада вышла на работу, не дождавшись Антона Ивановича. Не пришел он и позже. В обеденный перерыв Морозов прямо с вахты пошел к его закутку. Дверь была наискосок заколочена доской. Он тупо смотрел на эту доску, и что-то ужасное, очень тяжкое копилось в груди. Первое, что подумалось, неужели опять арестовали? С трудом оторвавшись от созерцания страшной доски, он пришел к товарищам по бригаде и сказал, что инженера на месте нет. Машкова тоже не было. Он пришел через несколько минут, мрачный и потерянный. Постоял в проходе между нар, вдруг стащил с головы старую кепку и глухо сказал: «Царствие небесное нашему Антону Ивановичу!» «Что такое?» — вскинулся Сергей. «Ночью повесился. Утром сняли и увезли. Помянем хорошего человека». И перекрестился, повернувшись к востоку. И все в бригаде, верующие и неверующие, поднялись и перекрестились. Сергей пошатнулся, ноги как ватные, стоять не в силах. А в глазах все кругом идет. Ему дали воды, стояли, утешали. Он попробовал, крепко ли стоит, и потащился со всеми на вахту. Оставаться одному невыносимо. Все время мерещилась косо прибитая доска на фанерной двери. Место инженера занял техник-строитель, бесшабашный вольнонаемный, достаточно пропитанный духом того времени, подлостью, хамством, желанием как-то приспособиться к обстановке и найти для себя более или менее уютное место в этом далеко не уютном мире. В строительстве слабак, он довольно скоро допустил грубый промах. Уложил на еще сырые стены тяжелое перекрытие, и часть стены, весь угол пошел трещинами. Враз понаехали чекисты, какие-то комиссии. Техник не нашел иного оправдания, как злобно закричать: «Вы поглядите, с кем я работаю! Сплошь раскулаченные или враги народа! Чуть отвернись и...»